«Я волнуюсь о здоровье Рафы. Он серьезно разболелся». «Так и есть», — сказала я, принимая ироническую отповедь. «Кстати, не могли бы вы одолжить мне 500 баксов? Я много потратила на его лекарства. Пытаюсь расплатиться по счетам, но цифры против меня». Карван уставился на меня с типично хамской полуулыбкой. «Лекарство для Рафы!» «Понимаю. Любовь, Веро, будь осторожна, не попади в беду». «Расслабьтесь, док. Это такая же любовь, как та, которую вы испытываете к своему психотерапевту по средам. Просто дайте мне денег, пожалуйста». Я растягивала гласные, сделав ангельское личико. «Ладно, напомни мне позже», — кивнул он и взглянул на часы, а потом вскочил на ноги. «Я уже опаздываю на встречу в министерство. Думаю, наконец-то рассмотрят поправки к нашему бюджету». «Хотелось бы». Он надел пиджак и попросил меня поправить горчичного цвета галстук. Карвана подошел к двери. «Держи тут руку на пульсе, ладно? Я не знаю, вернусь ли сегодня». «Предоставьте это мне, док». Как только он свернул за угол с толстенной папкой в руках, я выдохнула, закрыла все файлы, касающиеся скучных дел в полицейском участке, и открыла страницу amoridial.com. Перечитала свою переписку с Григорио Джорджио с первого дня, делая заметки. Он делился подробностями о своей жизни, многие из которых были лживыми. Возможно, в какие-то моменты раскрывалась его истинная натура, но понять, когда это случалось, было трудно. Я пыталась взглянуть на все свежим взглядом, словно впервые, и даже подумывала позвать на помощь Нельсона, но сдалась. Несмотря на его причастность к расследованию, некоторые шаги я предпочитала предпринимать в одиночку. Проанализировав переписку, я сразу перешла к 12 фотографиям мудака, доступным в профиле. Я уже видела их и пересматривала десятки раз, вдобавок делала комплименты о том, насколько он интересен и чувственен. Ни на одном из снимков не было униформы или логотипа, которые могли бы мне помочь. Большинство были сделаны в помещении с деревянным шкафом и кроватью на заднем плане. На двух он стоял в профиль, в спортивной одежде, устремив взгляд в небо. Меня всегда интересовало, что же он делает на этих фотографиях. Работает или гуляет? Было что-то странное в его позе, но мне не удавалось точно определить, что именно. Его руки вытянуты вперед, словно он держит бутылку или ручку зонтика, а голова запрокинута, несмотря на ясный солнечный день, с небольшой облачностью. Там летало всего несколько птиц. Не на что смотреть, ведь так? Скачав фотографии, я их сохранила и принялась масштабировать, сосредоточившись на голубом небе. Несколько минут анализа. Нашла. Темные пятна, похожие на птиц, на самом деле дроны. По фото нельзя было определить, что он держит пульт дистанционного управления. Но теперь я это знала. Только так и возможно. Пилотирование дронов настолько популярно, что это может быть его настоящим хобби. Я навела курсор на изображение, пытаясь получить какую-нибудь информацию о его местоположении. Это пространство казалось смутно знакомым. С помощью поисковика я исследовала дроны и места, где их можно запускать. Хобби непростое и недешевое. К моему удивлению, использование дронов запрещено в большинстве парков, таких как Парк Независимости, Ибирапуэра, Вилла Лобос. Поскольку контролировать это невозможно, для запуска дронов требовалась лицензия от Национального агентства телекоммуникаций. Я вернулась к фотографиям и рассмотрела тени. Угол падения солнечных лучей, детали локации. По свету можно было догадаться, что снимки сделаны ранним утром. Разметка на бетонном полу делила территорию на парковочные места. Я продолжала щелкать по изображению, увеличивая и уменьшая масштаб, чтобы получить новые ракурсы. На заднем плане мое внимание привлек силуэт огромного круглого здания. Несколько лет назад коллега-следователь попал в перестрелку при попытке ограбления в пекарне по соседству. Я поискала дело в архивах, ввела адрес места преступления в режим просмотра улиц на картах и вскоре выяснила, что здание принадлежит Национальному банку Бразилии. В этом районе, рядом с супермаркетом «Карфур», в районе Пинейрос. Есть! Парковка супермаркета, только еще пустая. Возможно, ублюдок пилотировал дроны до того, как открылся «Карфур». Один раз вне закона, всегда вне закона. У меня появилась рискованная идея, но это мой лучший шанс приблизить свидание. Как только наступили выходные, я предупредила Паулу, что уйду очень рано на пробежку, а потом съезжу в супермаркет. Ложь с примесью правды. Моя затея заключалась в том, чтобы воспользоваться этим поводом и заодно наверстать упущенное, закупившись на неделю. А поскольку у моего мужа тоже была назначена встреча в последнюю минуту, он даже не встревожился. В половине седьмого утра я припарковалась на одной из улочек неподалеку от «Карфура», где еще было полно свободных мест. Приложила ладонь козырьком ко лбу, защищаясь от солнца, и попыталась рассмотреть небо. Ни единой модели самолета или дрона. Около семи, когда открылся супермаркет, я прогулялась по парковке, убеждаясь, там и впрямь никто не играет. Расстроенная, я закупилась продуктами. Мне больше, чем когда-либо, нужен был небольшой толчок удачи, иначе придется ждать следующих выходных черт знает сколько. Казалось, игра называется терпение, но настойчивость — способ выиграть. В воскресенье я приехала еще раньше, несмотря на то, что супермаркет открывался в 8. На сей раз все получилось. Со стороны улицы Александра Дюма вскоре появилась дюжина взрослых парней с пультами дистанционного управления в руках. Для тех, кто не в курсе, летающие объекты оставались незамеченными. Их почти не было видно в утреннем небе. Держась на безопасном расстоянии, я осмотрела двор. Я наделала много ошибок, но сейчас меня переполняло чувство триумфа. Ублюдок шел в джинсах и белой рубашке. Без сомнения, это он. Грегорио, живой и яркий. Подтянутая фигура, коротко подстриженные волосы, соблазнителен даже в простейших жестах. Едва открылся магазин, я выбрала ближайший вход как раз вовремя, чтобы увидеть, как он складывает свое снаряжение. Григорио зашел в пекарню на рынке, чтобы выпить кофе. Пора в атаку. Я достала из сумочки зеркальце, быстро подправила помаду, провела спонжем под глазами, убирая темные круги, и уверенно последовала за ним, усевшись рядом за стойкой. Я сделала заказ. Кофе с пенкой, сырную булочку и дюжину шоколадных пончиков на вынос. Как и ожидалось, сердцеед посмотрел на меня. Я ответила взаимностью и наилучшим образом продемонстрировала удивление. «Джорджо! Это ведь ты! Какое совпадение!» Ему потребовалось некоторое время, чтобы узнать меня в лицо. «Постой! Вера? Вера Тостас?» «Именно!» — ответила я, постукивая по груди. Взгляд Григорио уперся в мой бюст, там и остался. «Вау, вот это судьба!» Его раздражение было очевидным, но я сделала вид, будто не заметила. Я ждала, пока он сделает следующий шаг, чтобы сориентироваться в ситуации. Если я буду задавать подозрительные вопросы, Григорио схлопнется. «Действительно совпадение», — сказал он, переваривая ситуацию. «Что ты здесь делаешь в такое время в воскресенье?» Я драматично вздохнула, поблагодарив официантку, вручившую мне коробку с пончиками. «Напряженная неделя, полно работы. Сегодня сопровождаю клиента на мероприятии по психологии бизнеса. Весь день на смарку. Я официально отвечаю за доставку пончиков боссу. А ты?» «Встречаюсь с друзьями», — ответил он уклончиво, как всегда. «Ты здесь живешь?» «Нет уж, упаси бог. Мне нравится, когда вокруг побольше зелени. А ты, Джорджо, живешь где-то поблизости?» Это был неправильный вопрос. Мошенник вздрогнул, хотя и едва заметно. Сверкнул фальшивой, но эффектной улыбкой и уставился на меня ледяным взглядом, словно пытаясь прочитать мои мысли. «Забавно», — проговорил он слишком сухо. «Когда смотрю на тебя вот так вживую, у меня такое ощущение, будто я тебя откуда-то знаю. Я видел тебя раньше». Мое сердце билось медленно, в мозгу мигали красные лампочки. Опасность, «Будь осторожна, Веро. Не стоит его недооценивать». «Он видел меня по телевизору?» Я надулась, сверкнув легкой улыбкой. «Меня это расстраивает.